Записки отшельника с Пресненских прудов. На первой неделе января 1843 года, через несколько месяцев после того, как книгопродавец Иван Тихонович Корешков посоветовал Богдану Ильичу Бельскому обратиться за протекцией к знаменитому романисту Загоскину, в московских книжных лавках появилась новинка. Небольшой, в 12-ю долю листа, томик в голубой печатной обложке, ценой рубль серебром с полтиною, «Москва и москвичи», записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые Михаилом Николаевичем Загоскиным, выход первый, «Москва», в типографии Николая Степанова, 1842. 300 с лишним страниц разгонистого, светлого и отчетливого шрифта прочитывались легко. 10 почти не связанных между собой статеек приятно развлекали внимание. Исторические описания чередовались с драматическими сценками, анекдоты с рассказами, шутка с серьезными размышлениями. К тому же, и в том порукой слова Аксакова в некоторых лицах многие узнавали своих знакомых, а потому и во всех остальных искали с кем-нибудь сходство. А что может быть завлекательнее для русского читателя, чем возможность приметить в книжке, о нет, не себя, а соседа, да еще за те же деньги, и посмеяться над ним? До неведомого Бельского, натурального, никому никакого дела не было. И чем настойчивее добросовестный издатель в кратком своем возглашении отпирался от бедного Богдана Ильича, тем яснее становилось читателям, что автор-то беспременно господин Загоскин, и потому книжку не только купить надобно обязательно, и прочесть ее не иначе, как с удовольствием. Так что расчет Корешкова вполне оправдался. Имя автора Юрия Милославского и Рославлева обеспечило запискам Бельского и хороший сбыт, и успех у читающей публики. За первым выходом в 1844-м появился второй. В 48-м третий, в 50-м четвертый, а там пошли и переиздания. Меж тем автором «Москвы и москвичей» решительно надо считать Богдана Ильича Бельского. Да-да. Это также не подлежит сомнению, как то, что «Выстрел», «Метель» и другие отличные повести, изданные за 10 лет до того неким А.П., вышли из-под пера покойного Ивана Петровича Белкина. Кстати, задиристые критики из отечественных записок и «Современника» упорно именовали Богдана Ильича Белкиным. Журнал-то с направлением, значит, неспроста. А уж если вы и в это не верите, то прочтите-ка лучше, что сам Бельский о себе пишет, да биографию Загоскина, написанную господином Аксаковым, и прикиньте. Богдан Ильич – коренной москвитянин, а Михаил Николаевич Загоскин – Пензенской губернии, села Рамзай, в Москву приехал на 31-м году отроду. И летами Бельский постарее. И службу начал побойчее. К славной памяти 1812 году он уж ротмистр в отставке, а Загоскин в свои 23 года губернский секретарь, то есть, почитай, двумя чинами младше. Да и разве сравнишь? Кавалерист, гвардеец и статский помощник столоначальника в департаменте не первой важности. Оба воевали, оба сражались храбро. Но Бельский Москву защищал, бился под Бородином, участвовал в Тарутинском деле, в сражении под Малоярославцем был ранен, за ранами вышел в отставку и вернулся в Белокаменную, а Загоскин, петербургский ополченец, служил в корпусе Витгенштейна, брал Полоцк в 1813-м адъютантом у графа Левиса, участвовал в осаде Данцига, а потом еще много лет по гражданскому ведомству дослуживал в Петербурге. Но спрашивается, кому из них про Москву писать? Как? Вы говорите, что на Бельского не надо обращать внимания, что он пустое место? Но уж нет. Богдан Ильич худо-бедно, а своим домом в Москве жил, на Никитской. И хоть пообеднял после войны, однако ж по-прежнему, пусть и на окраине, на Пресне, но домишко завел-таки, да и два имения родовых тоже не безделится. Это Загоскин, жалованием одним перебиваясь, ютился в доме тестя на антресолях, а на особицу зажил уж за 40, когда роман принес ему чуть ли не первому из русских писателей богатство и известность. Хотя еще бабушка надвое сказала, кто этот роман написал. Ходили слухи, что автор-то Иван Александрович Хлестаков. Еще не Загоскин ли пустое место? А, вы имеете в виду, что Бельский и Загоскин одно лицо? Вздор. Посудите сами. Богдан Ильич — убежденный холостяк. Михаил Николаевич — отец семейства. Бельский взялся за перо на старости лет, Загоскин пишет с малолетства. Один анахарет, даже в английском клубе 30 лет не бывал, другой и при дворе принят, камергер. Наконец, характер. Михаил Николаевич весел непосредствен до наивности, вспыльчив, что твой порох. Богдан Ильич нетороплив, осторожен, оглядчив, пошутить любит в меру, на все имеет свой резон, но и чужое мнение выслушает охотно. Самый его характер в сочинении и виден. Выказывается, правда, между ними и некоторое сходство, чуть ли не родство, ведь бабушка Загоскина была урожденная Бельская, ну, что поделаешь, дворяне все родня друг другу. Есть, конечно, и общность в суждениях. Богдан Ильич не намерен прославлять людские страсти и поклоняться как божеству нашему земному разуму, валяться в ногах у Запада и идти непременно за веком, куда бы этот век ни шел. И Михаил Николаевич привык воевать один против наших скептиков, европейцев, либералов, ненавистников России, апологистов всех неистовых страстей и поэтов сладострастия, то есть земной жизни и всех ее плотских наслаждений. Письмо Загоскина Корсакову. «Маяк», 1840 год, часть 7, глава 2, страница 103. Да, такое уж поколение, старинные люди, мой батюшка. Не диво, что совпадают у них и особенные характерные черты вроде невинного пристрастия к табакеркам фабрики Лукутина или господствующей слабости показывать московскую старину приезжим. И вы бы показывали, кабы много чего еще оставалось показывать. Скажите, а литературные вкусы, разве они не схожи у того и другого? Оба не любят плаксивой чувствительности. Всякие там ручейки, пастушки и бедные Лизы обоим поперек горла. Грязных картин, неистового романтизма тоже оба не приемлют, как будто сговорились. Мало того, оба не видят особой разницы между тем и другим. Для них все французятина, немеччина, залетная мода. Ну да не всем же врознь глядеть, на чем-то и сойтись можно. К тому же Михаил Николаевич говорит одно, пишет другое. Вспомните, каких он страстей в своих романах и повестях нагородил. Тут себе и зарезанные зверски старики, и младенцы с размозженными головами, буйная чернь, безумцы, разбойники, призраки, что твой Евгений Сю. А у Богдана Ильича московские барыни, купцы, даваньки, все тихо, благопристойно. И в конце-то концов, ведь не только Загоскин от Бельского открещивается, но и Бельский себя за Загоскина выдавать не склонен. Он сам по себе. Вот, пожалуйте, его письмо к Михаилу Николаевичу, довольно-таки откровенная, нелицеприятная. Господин Загоскин не то, чтоб он был знаменитый писатель, есть гораздо почище его, пошел пописывать разные романчики. Сам про себя такого не напишешь. И ко всему решительное доказательство. Как вы думаете, с кем Богдан Ильич встречается у Андрея Николаевича Радушина? Кто этот господин в золотых очках, который приехал на бал вовсе не для того, чтобы танцевать? Несмотря на его довольно свежее лицо и румяные щеки, нетрудно отгадать, что он давно живет на свете. На нем форменный камергерский фрак, сшитый не очень модно, однако ж и не по-стариковски. Да, конечно же, это Загоскин. Если сами не узнаете, то справьтесь у Аксакова. Он прямо об этом говорит. Знакомство, завязанное у Радушина, не остается без последствий. Вот Бельский и Загоскин гуляют вместе в Петровском парке, смотрят на катанье в Сокольниках. Значит, Богдан Ильич заведомо не Михаил Николаевич. Впрочем, говорит мне внимательный читатель, оно, конечно, и так, но и не то чтобы... «Этак. Посмотрите, — продолжает сей дотошный чтец, — Михаил Николаевич в предисловии-то отнюдь не признается в этом знакомстве. Перечитайте, — указывает этот несносный педант, — страницу пятую первого выхода. Там прямо сказано, что хоть Загоскин и встречался с Бельским в разных обществах, но только под настоящим его именем. То есть Бельский псевдоним. «И сличите-ка», — торжествует мой критик, помахивая подъятым перстом. «Что там написано на странице 12 выхода второго?» «Вот что говорит камергер Загоскин. Всякий раз, когда я бываю на бале, на гулянье, в театре, одним словом, в большом обществе, я непременно должен с вами сойтись». Не знаю почему, но только мне с вами так ловко, так свободно, как будто бы мы век прожили вместе. Уж не двойники ли мы? А вот что ему отвечает Бельский. Может быть, я и в самом деле ваш двойник. Вот именно, уже уверенно заключает мой собеседник, мнимый Бельский — двойник Загоскина, то есть... Сколок, копия, марионетка, кукла, рабское подобие, условная маска, рупор идей. Не было его. Не было. Не было. Но, да, ну, не было так не было. И говорить стало быть нечего. Пусть мой ретивый оппонент, видимо, лучше разбирающийся в предмете, сам все и рассказывает.